Глава 28. Дима поехал с Лидией Павловной в отделение, а мне поручил торжественную миссию сообщить директору о том, что мы нашли того, кто перерезал трос, и ввести его в курс дела. Если честно, то я чувствовала себя такой опустошенной, что даже говорить не хотелось. Но мне пришлось, потому что ехать с вахтершей в отделение мне хотелось еще меньше. «Можно?» — постучалась я в двери кабинета директора. «Ну, заходите!» — уже привычно мрачный голос Виктора Александровича. «О, какие люди! Наш знаменитый Шерлок Холмс, который сует нос во все, что его не касается. Как ваше ничего?» Удивительно, но, несмотря на сарказм, Зимин не выглядел злым, как обычно. Я бы даже сказала, что он был где-то благостным. «А как ваше ничего?» вообще прозвучало как шутка. «Мое ничего — ничего. А ваше?» «Было лучше до того, как вы пришли. Что вы опять забыли в моем кабинете?» «Виктор Александрович, мы забыли сообщить вам радостную новость», — в тон ему ответила я. «Она заключается в том, что вы уезжаете, и я вас больше не увижу здесь?» «Как вы угадали?» Я искренне улыбнулась, хотя до этого думала, что улыбаться, по крайней мере, сегодня уже не смогу. На самом деле, это только часть радостной новости. Вторая часть заключается в том, что мы вычислили злоумышленника, и сейчас Дима везет его в отделение. Ого, серьезно? Тон директора резко сменился, и оказалось, что он может быть живым и человечным. Он подскочил в кресле, как ребенок, и чуть ли не приплясывал на месте. «Видите, я же вам говорил, что это не я. Подождите, а дайте я угадаю. Попробуйте. Мне самой стало интересно, угадает он или нет. Сейчас мы оба были похожи на детей, которые играют в загадки. Так, Валера или Алекс? Алекс или Валера? Думаю, что это Алекс. Валера шизанутый, конечно. Но он по светке на самом деле сохнет, по-настоящему. Я как мужик это чувствую. А вот Алекс — ушлый типаж. Я никогда ему особо не доверял. Как режиссер сгодится, но как человек — не торт. Знаете, Виктор Александрович, а вот тут я с вами полностью согласна. Он, конечно, не очень человек, но... Светлану не скидывал, Валера тоже ни при чем. «Ничего себе! А кто же тогда? Ну уж не Паша же! Он вообще слюнтяй и только и смотрит Алексу в рот. Что тот скажет, то он и делает. Так может, Алекс как раз Пашу и подговорил? Похоже, что директору очень понравилась эта игра в угадайку. Не, и не Паша. Да ну, Татьяна, вы гоните. Кто тогда? Всех же перечислили. Кто-то с улицы, что ли, проник?» «Ладно, Виктор Александрович, не буду вас больше мучить. Это Лидия Павловна». «Какая Лидия Павловна?» — нахмурился директор. «Та бабка с вахты, что ли?» «Серьезно? Так она же чокнутая. Как она такое провернула?» «Нет, она не чокнутая. Она просто очень талантливая актриса. Мне надо бежать. Вы потом в рапорте все прочитаете сами. История длинная. Но мне кажется, что вам понравится. История о несчастной любви. Кстати, Татьяна, отвечу вам радостной новостью на радостную новость. Хотите? Конечно, хочу. Меня все больше и больше умиляло, каким прикольным мог быть директор, когда снимал с себя маску сурового руководителя. Я жене во всем признался, покаялся, и она меня опять простила. Золото она. А все эти светки — это так, мимолетная блажь и кризис среднего возраста. Сам уже 100 раз пожалел, совесть загрызла, так что теперь вот расплачиваюсь. А эта Грымза пусть теперь сколько угодно и кого угодно шантажирует, а мы будем делать мюзикл без нее и без поросенка ее тоже, кстати. Что-то мне подсказывает, что ее поросенок будет очень счастлив уйти со сцены и заняться тем, что ему действительно нравится. А вы очень проницательная, Татьяна. Я тоже об этом не раз думал, когда наблюдал за ним. Видите, как хорошо все получается. Прямо я, можно сказать, в восторге. И впервые за все время нашего знакомства он мне улыбнулся. Да, Петербург — поистине чудесный город. Вы знаете, вы же на самом деле нам очень помогли. А давайте я вас как-нибудь отблагодарю. Я так счастлив, что все разрулилось, и особенно, что с женой у меня все в порядке, что я прямо очень добрый стал. Директор мне подмигнул. Я бы даже сказала заигрывающе. А вы точно в этом уверены, Виктор Александрович? А то я сейчас как попрошу что-нибудь такое, что вы возьмете свои слова назад. Нет, Татьяна, я полон решимости. Что вы хотите? Только не говорите, что претендуете на главную роль в мюзикле. Нет, что вы, в тон ему ответила я. Сцена — это точно не для меня. Я бы хотела у вас попросить одну маленькую вещицу, которой мне так и не довелось воспользоваться, хотя я уйму раз была у вас в кабинете. Так. Я заметила, что Зимин чуть-чуть поднапрягся. Я засмеялась про себя. Ни разу не попробовала кофе из вашей чудесной миниатюрной кофемашины. Но уже так спешу. Может быть, вы завернете мне ее с собой? Что? Директор выпучил глаза, но через секунду от души расхохотался. Да, слышал я странные просьбы, но это, пожалуй, в топе. Я вам могу объяснить. Помогла вам не только я, а чудесные тетушки из публичной библиотеки, которые получают копейки, но остаются прекрасными, добрыми и отзывчивыми людьми. И пока 2 дня я изучала архивы, они сидели и искали со мной. И именно они нашли ту газету, которая вывела нас на след Лидии Павловны. Когда мы отдыхали и пили кофе, они угощали меня ужасным растворимым порошком из пакетиков, потому что, как они сказали, до настоящей кофемашины мы еще не доросли. Вот я и подумала, что передала бы от вас подарок. Они были бы очень рады, я уверена. «А, ну что вы такое говорите? Конечно же! Только погодите, это слишком громоздкое, да и старое уже. У меня тут есть хорошее. Подарили спонсоры, так я заныкал. Так и стоит в коробке. Она и поновее, и поудобнее, да и по размеру. Небольшая, но мощная. Сейчас я вам ее достану». Виктор Александрович бодро выскочил из-за своего стола, побежал к шкафу и откуда-то с нижней полки достал действительно небольшую коробку, на которой была изображена симпатичная кофемашина. «Вот, держите. Сейчас в пакет положу. Вроде не очень тяжелая. Допрете? Я могу своего водителя попросить вас отвезти куда надо. Не-не, все прекрасно. Сама довезу без проблем. Вы и так уже сделали большое дело. Спасибо вам от души, Виктор Александрович. Я обязательно передам моим помощницам, что это лично от вас». «Ой, да ладно вам», — отмахнулся директор. Но я видела, что он очень собой доволен. Я вышла из кабинета директора, и удивительно, но после разговора с ним мне как-то стало легче на душе. Я направилась в сторону служебного выхода. «Таня, а чего ты такая неприветливая сегодня? Когда преступника-то найдете?» Меня окликнул Алекс, который как будто бы по пятам за мной везде таскался. «А мы уже нашли», — я ответила, не оборачиваясь. «Да ладно? Серьезно? И кто же он? Валерка, небось?» «Нет, Алекс». Я остановилась и все-таки развернулась, чтобы посмотреть ему прямо в глаза. «Одна из тех, кого ты соблазнил и кинул. Она жаждет мести, поэтому ты будешь следующим». «Чего ты несешь, дура?» Алекс вдруг резко перестал быть милым и веселым, и его глаза прямо загорелись злобой. «Я несу свет и радость людям, а вот ты...» Хотела я добавить слова директора. Человечишка не очень, но как-то в последнюю секунду не захотелось опускаться до его уровня. Я просто развернулась и пошла к выходу из театра. «Таня, да подожди, что случилось-то? Тебя как подменили. А как же залив? Сегодня погода отличная. Погнали?» «Таня!» — неслось мне в спину, но я шла, не оборачиваясь и высоко подняв голову. Я решила поехать в отель и там привести мысли в порядок. Неожиданный финал. Кто бы мог подумать, что вовсе не Светлана была объектом мести, а просто попала под раздачу из-за своего склочного характера. Тоже призадумаешься, а стоит ли вот так что-то выгрызать у всех, когда потом окажется, что тебе не стоило и лезть в ту или иную ситуацию. Через пару часов мне позвонил Дима. «Ну что, как ты?» — сообщила директору. «Ага, представляешь, он сам все рассказал жене, она его простила, и теперь он счастливый и довольный, потирает руки, как найдет новую актрису на главную роль и запустит этот злосчастный мюзикл. Он освободился от этих пут и стал значительно приветливее и веселее, что меня, конечно же, очень удивило и порадовало. И что теперь, Тань? А теперь мне пора собирать чемоданы, потому что мой отпуск каким-то образом быстро подошел к концу. Не успела оглянуться, как пора ехать домой, работу работать». Дима в ответ расхохотался. «Да уж, Таня, вот тебе повезло с компанией и развлечениями в этой поездке. Но ты же еще приедешь сюда погулять. Скоро в июне алые паруса будут. Это очень красиво. Стоит посмотреть и погулять. Все непременно, Дима. Куда я теперь без петербургских летних ночей? Я не надеюсь на встречу. Занятой ты человек. Но, может, хотя бы на вокзал. А разрешишь тебя отвезти? Это можно. Спасибо. Тогда до завтра, напарник». «До завтра, напарник». Я улыбнулась и повесила трубку. Перед отъездом у меня осталось еще одно дело. Я вызвала такси, заехала в магазин и купила несколько огромных упаковок кофе. Самого лучшего и самого вкусного. На мой взгляд, разумеется. Но в кофе-то я разбиралась не хуже, чем расследовала всякие запутанные дела. Потом мы поехали в публичную библиотеку. Я, как челнок, с двумя сумками, без проблем, добралась до отделения, где заседала Зинаида Ивановна, так как за эти два дня меня уже хорошо запомнили все сотрудники. Большие тюки вызывали вопросы, но когда я отвечала, что это сюрприз для Зинаиды Ивановны, все понимающе кивали и радостно пропускали меня дальше, по коридорам и лестницам. «Зинаида Ивановна, здравствуйте! А я к вам. Добрый день, Танечка. Что, еще кого-нибудь хотите найти? Сейчас организуем». «Нет, я сегодня уже к себе домой уезжаю, но спасибо. Вы нам так помогли, и дело раскрыто, и злоумышленник найден, и все актеры теперь могут спать спокойно». «Ой, Танюша, ну так это замечательно. Значит, и мы еще с девочками на что-то годимся». «Зинаида Ивановна, вы что такое говорите? Еще как годитесь. Да если бы не вы, то мы бы до сих пор голову ломали. И это чистая правда. Я просто приехала к вам попрощаться и еще раз поблагодарить. Не могли бы вы, пожалуйста, позвать Марину Петровну и Елену Николаевну?» «Да-да, сейчас», — засуетилась Зинаида Ивановна и быстрым шагом удалилась в служебное помещение. «Девочки как раз кофе пьют. Не хотите ли присоединиться?» Она вернулась буквально через несколько секунд и радушно улыбнулась. «А вы знаете, пожалуй, что хочу». Я пронесла свои тюки в маленькую комнатку, и две женщины удивленно поднялись из-за маленького столика. «Тесновато тут, конечно, но я думаю, что влезет рядом с микроволновкой», — пробубнила я себе под нос, а потом громко и торжественно объявила. «Дорогие Зинаида Ивановна, Марина Петровна и Елена Николаевна, это, конечно, не что-то сверхвыдающееся, но мне кажется, что вам понравится. Директор театра, которому мы помогали распутывать это дело, очень и очень вам благодарен и передает вам небольшой презент. Он узнал, что вы, так же, как и он, и я, очень любите пить кофе. Поэтому эту небольшую, но хорошую и мощную кофемашину попросил вам передать. А я еще запас кофе привезла. Должно хватить надолго. Сейчас мы с вами вместе разберемся, как ею пользоваться, и от души напьемся вкусным кофе. Ой, Танечка, да как же так? Да неудобно же. Ну что вы в самом деле? Ничего себе! Вот это да! Вот так подарок! Было видно, что женщины смущены, но при этом польщены и очень довольны. Они все кинулись меня обнимать. И это были чудесные и добрые объятия, когда мы все вчетвером стояли в этой маленькой комнатке. С кофемашиной я разобралась достаточно быстро, благо опыт у меня большой. Так что уже через 15 минут она мерно тарахтела на столике, и комната заполнялась ароматом свежесваренного кофе. «Вот это я понимаю. Это тебе нерастворимые пакетики». С видом знатока Зинаида Ивановна склонилась над чашкой и с наслаждением отпила глоток обжигающего напитка. «О, да!» — согласилась я с ней и закусила круглой конфеткой из вазочки, которая стояла на красивой вязаной салфетке. Это было прекрасно. Я очень тепло распрощалась со своими новыми подругами. Обещала непременно заглядывать в гости, когда буду в Петербурге. Мы еще раз вместе обнялись, и с легким сердцем я поехала к себе в отель собирать чемодан.